Мотивация. Мотивация – один из важнейших и очень трудно изменяемых факторов, который следует учитывать при приеме человека на работу и последующем построении системы ситуационного руководства. Мы не будем подробно рассматривать здесь теории мотивации. Они многим известны, и их можно найти в большинстве серьезных книг, посвященных менеджменту. Но для правильного и единого понимания дальнейшего остановимся на нескольких моментах. Первое. Мы говорим о личностных мотивациях, потребностях и ценностях человека, а не о системе мотивации, существующей в организации. Второе. Мы рассматриваем весь комплекс мотиваторов, а не останавливаемся только на материальных стимулах. Третье. Очень важно осознавать, что в реальной жизни один и тот же фактор может быть использован для удовлетворения различных потребностей человека, в зависимости от того, как именно он будет преподнесен. Четвертое. Мотивы, потребности и ценности индивидуальны. Они не могут быть абсолютно идентичными для какой-то социальной группы или для всех сотрудников организации. Поэтому нам важно уметь определять и использовать индивидуальные мотивы сотрудника. Пятое. Многие руководители склонны приписывать своим сотрудникам собственную мотивацию. Это связано со склонностью человека к проекции, что ведет к большому количеству ошибок в управлении. Избежать такой ситуации можно в первую очередь, правильно оценив будущего сотрудника и его мотивацию в ходе интервью. Шестое. Мотивы могут меняться с течением жизни и развитием карьеры человека, как под влиянием внешних, объективных факторов, так и в связи с развитием и изменением личности. Это означает, что диагностику мотивации необходимо периодически проводить снова. Седьмое. Мотиваторами называют факторы, повышающие эффективность работы человека и или его удовлетворенность за счет того, что соответствует его внутренним потребностям, мотивам, которые в настоящий момент частично или полностью не удовлетворены и требуют удовлетворения. Восьмое. Для большинства людей характерна мотивация, основанная на нескольких мотиваторов, которые определенным образом соотносятся друг с другом. При анализе карты мотиваторов следует принимать в расчет не один из факторов, а их последовательность и приоритетность в совокупности. Проективные вопросы для оценки мотивации. Что стимулирует людей работать наиболее эффективно? Что нравится людям в работе? Почему человек выбирает ту или иную профессию? Что может побудить человека уволиться? Вопросы. Какой коллектив работает наиболее продуктивно? Какой коллектив является наиболее комфортным для людей? Позволяют оценить предпочтения по коллективу. Вопрос, какие качества характера наиболее значимы для успешного общения с людьми, позволяет выявить предпочтения по окружению, модель успешного общения. Вопрос, зачем люди стремятся сделать карьеру, позволяет определить мотивацию карьерного роста. Вопрос. В каких ситуациях оправдана ложь? Позволяет оценить возможность допущения обмана. Вопрос. Как вы думаете, почему люди возвращают взятый в банке кредит? Выявляет мотивации честного поступка, противоречащего материальным интересам. Вопрос. Почему при одном и том же уровне доходов в одних компаниях люди воруют, а в других нет? Также позволяет определить мотивы честного поступка или поведения. Вопрос. За что следует уволить сотрудника сразу? Дает возможность выявить ценности применительно к организации. Вопрос, построенный на ситуации. Опишите самый типичный конфликт в коллективе. В чем его причины? Позволяет определить болевые точки, учитывая конфликтность или опыт кандидата. Вопросы. Из-за чего чаще всего случаются конфликты с клиентом? И какой клиент является наиболее проблемным для компании? Выявляет узкие места при работе с клиентом. Ситуация-вопрос. Сотрудник отработал в компании испытательный срок. Он полностью устраивает руководство, но при этом подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть связано? Определяет мотивацию в сочетании с неприемлемыми для человека моментами на работе. Ситуация-вопрос. Руководитель в отпуске или длительной командировке, а люди в его отсутствии работают как обычно. С чем вы считаете это связано? Открывает сочетание мотивации с лояльностью к работе и компании. Вопросы. Каких людей более охотно берут на работу на хорошие должности? И почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу в жизни? Позволяют выявить модели успеха. Вопрос. Каким должен быть хороший сотрудник? Тоже выявляет модель успеха, если кандидат идентифицирует себя с рядовым сотрудником. Но может показывать и ожидания от подчиненных, если кандидат идентифицирует себя с руководителем. Наконец, проективный вопрос. Каким должен быть идеальный руководитель? Дает представление о руководителе, оптимальном для кандидата. В соответствии с полученными результатами можно провести анализ карты мотиваторов. Это не только позволяет принять решение о том, подходит ли нам этот кандидат, но и правильно оказывает на него влияние уже в процессе работы. Деньги и материальный стимул, зарплата не интерпретируются как мотиватор. Однако упоминание о деньгах дважды и более свидетельствует о слишком сильном интересе к материальному процессу. Если человек мотивируется только деньгами, то на данный момент чрезвычайно желательно формировать дополнительные мотиваторы. В противном случае он легко поменяет работу, исходя только из материального интереса. Если же фактор зарплаты не присутствует в ответах, значит материальный фактор практически не имеет значения для человека. В этом случае надо иметь в виду, что при потере интереса или субъективных стимулов человек перестанет эффективно работать. Такой мотиватор, как соответствие оплаты результатам труда, справедливость оплаты, оплата в соответствии с вкладом, означает, что большое значение для кандидата имеет не столько сумма вознаграждения, сколько восприятие сотрудником ее справедливости или несправедливости в соотношении с результатами труда. У такого человека повышенное внимание к справедливости и несправедливости оплаты труда. Для него очень важно понимание причинно-следственных связей. Необходимо помнить об этом для эффективного управления таким сотрудником. Оценка, похвала, вознаграждение в качестве мотиватора свидетельствуют о развитой внешней референции. Для такого человека наиболее значимы факторы внешней субъективной оценки. Следовательно, его необходимо хвалить и быть очень осторожным при критике или в негативной оценке. Мотиваторы типа «слава», «почет» и им подобные тоже говорят о тяготении к внешней референции, но в сочетании с большими амбициями. Такой человек слишком ориентирован на признание, нередко со значительными комплексами. Необходимо быть очень осторожным при оценке деятельности таких людей. Очень часто желание быть на виду для них становится самоцелью. Они могут вступать в конфликты для того, чтобы выделиться. Мотиваторы карьеры, карьерного роста, перспективы и им подобные, если встречаются более одного раза, имеют преувеличенную значимость для человека. Такой человек эффективен, если видит перспективы карьерного роста. На тупиковые должности брать его не стоит. Он может вступать в конкуренцию с руководителем, проявлять амбициозность, если не видит перспектив. Людей с ориентацией на мотиватор, статус, а не столько на реальные моменты, легче всего мотивировать статусными факторами без изменения зоны ответственности. Если человек ориентирован на профессиональное развитие и рост, это является самостоятельной ценностью. Его мотивирует обучение, повышение квалификации, крайне значимо экспертное влияние руководителей. Появление мотиватора, совпадение и понимание целей – означает, что человек наиболее эффективен только в тех ситуациях, когда он понимает и разделяет цели более высокого уровня, когда при постановке цели ему объясняется необходимость ее достижения для компании. Он может быть малоэффективен, если не разделяет общих целей. Мотивация идеи говорит о том же, но на более высоком уровне. Как и в предыдущем случае, человек эффективен только в тех ситуациях, когда он разделяет цели и идеи компании и понимает необходимость ее достижения. Четкая цель в качестве мотиватора означает необходимость четких формулировок либо наличие отрицательного опыта в данной сфере. Такой человек либо не умеет, либо не хочет работать в условиях размытой зоны ответственности при нечеткости формулировок целей и, как правило, не стремится или не может их достичь. Мотивация на результат самоценна для человека. Эта прекрасная мотивация и для человека подобного типа необходимо ставить завышенную планку целей. Мотиваторы типа азарт, соревнования, быть лучше и тому подобное означают, что такому человеку необходимо для эффективной работы постоянно иметь возможность сравнивать свой результат с результатами других людей или своими собственными. Эффективные торговые конкурсы, диаграммы успеха и тому подобное. Мотиватор интерес означает ориентацию на интересную работу, но необходимо понять, что под этим подразумевается. Такому кандидату следует постоянно показывать новое в работе, интересное. Его мотивирует повышение квалификации, возможность увидеть новые грани в работе. Такой человек мало пригоден для рутинной работы, а при потере интереса он утрачивает эффективность. Аналогичным образом оценивается мотиватор «творческая работа». Мотиватор типа «полномочия», «ответственность», «самостоятельность» показывает заинтересованность сотрудника в высоком уровне самостоятельности. Необходимо давать такому сотруднику достаточно большую свободу в принятии решений, показывать реальные достижения и полномочия в том круге задач, за которые он отвечает. При его общей успешности имеет смысл расширить этот круг. Мотиватор «хороший руководитель» или «личность руководителя» интерпретируется как ориентация в значительной степени на личность руководителя. Именно это будет оказывать большее влияние на мотивированность сотрудника. Стоит использовать харизматическое влияние. Надо помнить о том, что при отсутствии личного взаимопонимания с руководителем эффективность сотрудника может значительно снижаться. Мотиваторы отношения, коллектив, хороший коллектив, микроклимат и тому подобное – означают в значительной степени ориентацию на отношения с людьми. Это важный фактор. Человек обязательно должен удачно вписываться в коллектив и корпоративную культуру. При работе для него значимо чувство локтя. Человек мотивируется лучше всего пользой для всего коллектива и репутации в коллективе. Мотиватор отношения на равных сигнализирует о значимости амбиции, слабом умении работать под давлением. Для такого человека возможна слабая управляемость. Качество приемлемо только для руководителей достаточно высокого уровня. Мотиватор желания говорит о том, что человек ориентирован на ту работу и ситуацию, которая вызывает желание работать или проявлять себя. При изменении структуры желаний возникает опасность того, что человек вообще перестанет работать. Мотиватор самореализации означает высший уровень мотивации. Это прекрасно для работы, допускающей творчество, но неприемлемо для рутинной работы. Если в качестве мотиватора применяется словосочетание с прилагательным «нормальный», речь может идти о чем угодно, это свидетельствует либо об отрицательном опыте в данной сфере, либо о болезненном отношении к данным факторам. Необходимо проанализировать, в чем причина, и, исходя из этого, принимать решение. Мотиватор избегания неприятностей и тому подобное означает, что перед нами избегающий человек. Для него более эффективно наказание, нежели поощрение во многих случаях. Могут быть проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. Мотиватор «гигиенические факторы» говорит о значимости факторов внешнего комфорта или о наличии негативного опыта в данной сфере. В зависимости от ответа на предыдущий вопрос принимается решение о желательности данного человека. Для руководящих позиций это неприемлемо.